Просто он тигренок, а ты знаешь, что тигры смотрят на того, кто бросил камень, а не на камень. Да и не аутист он, будь он аутистом, раскладывал бы фломастеры по ранжиру и не был таким активным. Просто ты привыкла к Эрни, вот и все. Обитатели дома тут были на любой вкус. Милани Макмиллан я особо не трогал, она ждала ребенка, а от беременных можно ждать чего угодно, вот и держался подальше. А вот ее родственница, тетка Джинна, мне не нравилась, в бальзаковском возрасте, постоянно рядом ошивается, так еще и с собачкой. Собачка была неведомой мне породы чьих пиздых, мелкая, злобная, глаза на выкате, постоянно норовила облаять или тяпнуть. Наверняка знает, что является результатом имбридинга, из-за чего накопила в себе множество болезней, вот и злится, что жизнь ее будет полной боли и разочарования. Но я ее пару раз палкой приложил, пока никто не видел, и вроде чьих пиздых успокоился, но нет-нет, да опять начнет на меня злиться и бросаться. А это злило уже тетку Джинну, вот и серчала на меня. Какая хозяйка, такая и собака, и обе те еще суки. А вот Рауль был просто замечательным парнем, хотя, наверное, уже мужчина. Что делать, я возраст определять не умею, для меня все выглядят стариками. Вот он мне нравился, постоянно шутит, улыбается, да и особо не третирует. Жалко, шутки не понимаю, большая часть какие-то каламбуры, а я не настолько язык знаю, чтобы оценить. Зато он медик какой-то и не из последних, судя по оборудованию. Но уровень определить не могу, так тут все на ум-кладитах завязано. А это для меня что-то уровня технологии, неотличимой от магии. Побывал я и в его подвалах со странными рисунками на полу и стенах, в которых мне пришлось посидеть, пока Рауль с бубном и ладаном бегал по кругу и что-то завывал. Еще постоянно меня осматривали, но, скорее всего, привлекал больше мой шрам, чем я сам. Да и вопросы были постоянно о шраме и моих снах. А что сны? Я уматываю себя так, что ничего и не помню на утро, да и дел много, чтобы сны запоминать. Самое главное, он первый из многих взрослых, кто догадался мне прививки поставить и правильно сделал. Я хоть и не болел, так как веду здоровый образ жизни, но лучше от всяких полиомиелитов перестраховаться. С прививками тоже вышло интересно, не то, чтобы я боялся уколов, но процедура была не из приятных. Но мы быстро договорились, если я вел себя сносно, мне давали жестяную коробку с мармеладками в виде лимонных долек и заверяли, что я настоящий гриффиндорец. Еще бы знать, кто это такие. Ну и, конечно, не стоит забывать про девочку Эри, такая лапушка, волосики светленькие, глазки голубые, губки цветочки, ленточки, рюшечки, постоянно вертится у зеркала в новом платьице. Когда выходит гулять, берет зонтик и чинно прогуливается в саду с теткой Джин. Такая милая, что хочется взять и съесть, а краснеет как, когда я с ней общаюсь. Кстати о зеркале, надо поглядеть на себя. Ебать, да это вылитый я, только волосы темные и глаза, как два живых изумруда, от рыжей достались. Прическа уровня птичье гнездо, это уже от лохматого, майка растянутая на два размера, куча ссадин и ушибов, шорты, босые ноги грязные. Аж детство свое босоногое вспомнил, вот переродился в новом мире, а ничего не меняется. Шрам на лбу в форме молнии только все портил, еще было видно, что постоянно кровоточит и все никак не начнет зарастать. Я его почесал, ну, вроде не болит, так улыбочку, ох, ебать. Теперь понятно, почему рыжая шлакоблоками срала, а Рауль тигренком называет. Это же не улыбка, а скал настоящий. Теперь добавим смех, мда, действительно, перебор, надо будет что-то сделать с этим, но потом. Милани Макмиллан спустилась в рабочий кабинет своего мужа и отца своих детей, чтобы в очередной раз застать Рауля, завалившего себя работой. Рауль сидел, обложившись справочниками и обхватив голову, и над чем-то упорно размышлял, шепча себе под нос. «Рауль, милый, ты опять себя загоняешь работой, помнишь, что прошлый раз случилось?» Прозвучал мягкий и ласковый голос Милани. «Милани», Рауль встал и поцеловал свою зазнобу. «Ты же знаешь, долг целителя. А ты должен знать, что после клятвы наставник объясняет, почему всех не спасешь. Но тигренка я спасти могу, да и других дел не так чтобы много, я справлюсь», — игриво сообщил Рауль, хотя была видна усталость на его лице. «Рауль, послушай себя, ты же отлично знаешь, что шрам оставил Вальдемарт. И что с того? Теперь все раны, оставленные им, переводить в неизлечимые? Он создал много плохих вещей и оставил незаживающие раны на теле общества и самих волшебников. Поэтому надо бросить Фрэнка, Алисию, Гарри, Читу Саймусов. Никто не просит, просто дай себе отдохнуть. Есть вещи, которые терпит. Да, я знаю, прости меня, Милани, Рауль обнял жену и поцеловав в лобик. Просто я целитель и не могу сидеть сложа руки. Что-то здесь внутри меня болит и заставляет продолжать биться. Я тоже целитель, чтобы ты знал, кокетливо ответила Милани, поцеловав его в носик. Поэтому, как целитель я прописываю вам, лорд Макмиллан, здоровый сон. Качался я усиленно, но пока результатов никаких, поэтому решил разбавить свою жизнь у Макмилланов какими-то приключениями, а то качаюсь и качаюсь, надо и душе отдыха дать. Хэймэм, чем бы заняться? И тут мой взгляд упал на красотку Эри. А что, у всех попаданцев должна быть дама сердца, а чем я хуже? Тем более тут такая красота, что обещает вырасти в настоящую прекрасную деву. Решено. Я взял Эри за руку и завел за угол дома, чтобы создать какой-то интим наших начинающихся отношений. Там я прижал ее спиной к стене, сам облокотился, поставив локоть на стену, чтобы между нашими личиками было совсем ничего расстояния. А сердечко уже колотится у нее, щечки зарумянились, губки приоткрылись. Какие губки, наверное, сладенькие. Я провел ладошкой по милому личику. Скажи мне, Эри, а ты уже целовалась с мальчиками? Красавица лишь покачала головкой и похлопала ресницами. А что, этот способ я еще во втором классе проверил, правда мне с возрастом стало казаться, что шестиклассники надо мной просто прикололись. Так и я прикололся, поцеловал самую красивую девочку класса и стал ходить за ручку, так мы и встречаться стали. Недолго, но судя по лицам шестиклассников, ждали они чего-то другого. «Плохо, надо это исправить», — сказал я, беря ее за подбородок и целую нежно в губы. Вжух, влияние трофея каноничный Вовочка, но хома, бро, Вовочка, белый цис-нормативный гетеросексуальный мужчина. Что бы вы ни сделали, общественность будет вас воспринимать именно так. Это что, получается или мальчик, как, каким боком? Бля-бля-бля, я что, только что парня поцеловал, подарил своей первый поцелуй какому-то пацану, хотя... Чего это я разнервничался, я же не гомофоб махровый какой-то. Поглядим, выглядит как девочка, даже реагирует на поцелуй, как девочка. Хэймэм, так, надо повторить, ням-ням, нет, вижу в нем девочку, что бы ни сделал. Так, надо в третий раз, теперь с языком, все убежало, да, даже так вижу в нем девочку. Но и хер с ней, если и мальчик, симпатичный хочу заметить, то лишние связи с семьей профессиональных медиков мне не помешают. Главное, чтобы они не были гомофобами, как у меня на родине. Да и не вижу я себя нижним, а значит и ничего плохого в этом нет. Да, именно так. О, системушка, на кого ты меня покинула и оставила, когда ты уже ко мне придешь, чтобы мы показали тут всем, а то мне тошно без тебя, среди этих людей. Потерпи, осталось 1 год 9 месяцев и 4 дня. Ладно, что-то я расклеился. Попаданец я или нет, подумаешь, мальчика поцеловал, буду превозмогать и это, вот специально, вопреки всем нравственным и моральным устоям пойду и поцелую его еще раз и буду из него девочку делать, для себя, все, волю в кулак, буду ждать с нетерпением возвращения системы. Эх, вот почему сегодня дождь, а так хотелось побегать и полазить, а меня не выпускают, а то, что заболеют, так не беда, тут одни медики сплошные, глядишь во время болезни, превозмогая превратности жизни, еще какую способность открою. Блять, настроение и так херовое, так еще и чьих пиздых крутится рядом и рычит, времена в лай бросаясь. Поиграть в догони меня пинок, что ли хочет. Ну, все, сука, ты огребаешь. Надо же было додуматься меня за щиколотку цапнуть. Где тут окно открывается? Ага, понятно, ну что чьих пиздыхушка, полетай. Так, вроде угомонилась собачка, хотя всего лишь второй этаж, но видать хватило, что же делать, а, точно, Рауль лучше всех ко мне относится, пойду плакаться, что хотел воздухом подышать, а собака почувствовала себя голубем и мне нанесла непоправимую детскую травму, да, точно, так все и было, главное плакать натурально. Глава 03, арка, попадание, глава 3, в которой избранный продолжает искать себе семью, Колумбия, Оконья, съемные апартаменты, Каса де Рока, все отлично знают, что, начал свою тираду Гарри, полную гнева и безысходности. Молодой человек, сколько раз вам повторять, что аргументация к толпе, вид логической ошибки, которая не делает ваш аргумент верным. Вежливо и сдержанно проговорил мистер Пруэтт, продолжая читать газету. Заблуждение, разделенное тысячи людей, не перестает быть заблуждением. Но Дамблдор говорит, не унимался Гарри, а это аргументация к авторитету, вы прекрасно знаете, что это тоже логическая ошибка. Если так считает Дамблдор, не делает аргумент верным. Тихим повседневным тоном парировал мистер Пруэтт. «Эр-эр-эр-эр», прорычал Гарри, оскалившись. «Молодой человек», хлопнула ладошкой по своему бедру миссис Пруэтт. «Сколько раз вам говорить, рычат только животные, люди разговаривают тихим, вежливым тоном. И станьте прямо, культурные люди руками не машут при разговоре, лицо должно быть маской, а не книгой, по которой вас читают». Гарри топнул ногой, сорвал с себя шнурок с фибулой, что служил подобием галстука, и убежал к себе в комнату, скорее всего, реветь в подушку, в который раз. Миссис Пруэтт проводила его неодобрительным взглядом и выдохнула носом. «Любовь моя, правильно ли мы поступаем?» – печально спросила миссис Пруэтт. «Ты отлично знаешь, что да, вспомни, чем обернулось воспитание Молли, стоило нам лишь ослабить хватку», – меланхолично заметил мистер Пруэтт, продолжая читать газету. «С воспитанием я согласна. Тут нужен жесткий контроль, мальчик обязан слушаться каждого нашего слова. Да, сначала мы добьемся у него покорности и послушания, но не стоит переборщить, а то страх может вызвать агнст. Не думаю, у мальчика сильный характер, но пока слишком много шипов, его разбаловали. Из-за этого страдает его украшение, он должен знать свое место в этом мире. Определенно, он не верит в авторитеты, но со временем мы его научим подчиняться на уровне инстинктов. А вместе с этим придет и осознание, да, что в итоге сформирует привычку, и он будет слушаться только нас и выполнять только наши приказы». В унисон закончила пожилая чета. Загадочно поулыбавшись друг другу, два аристократа вновь надели холодные маски и вернулись к своим повседневным делам, которыми положено заниматься высокой аристократии. «Прекрасный план, дорогой, но все это похищение, думаешь, это сработает? Мы возим проклятый гримуар с собой в кейсе. Да и лорд Вальдеморт оставил на мальчике проклятие, пока я не могу понять, что оно делает. Думаешь, Дамблдор нас не выследит? Могу поклясться, что он даже не знает, что мы его похитили. Но мальчика надо оградить от любого тлетворного влияния, кроме нашего. Очевидно, дорогой, ладно, пускай поплачет пока, вечером я им займусь, чего бы это ему не стоило. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Сука, блять, ненавижу ебучих собак, из-за одного ебучего чих-пиздыха я теперь здесь. Ненавижу злоебучих пруэттов, с их нельзя, не должен, не делай. Еще хуже, чем у рыжей, та хотя бы меня не строила. А может, не строила из-за того, что я говорить не мог. И не надо говорить, что это ради моего блага. Да, я наконец-то добил до совершенного уровня английский, но стоило мне это чтение вслух, заучивание стихов наизусть и вечеров, проведенные за разговорной практикой. А вела практику миссис Пруэтт, которой хер угодишь, тут тебе и произношение с ударением, и правильно надо строить предложение. Да, это открыло способность риторика, а занятие бальными танцами открыло способность исполнения, бальные танцы. Ну и что, блять, до одного места, я хочу исследовать мир, изучать его, общаться с ровесниками, отдыхать, играть, блять, заниматься каким-то делом. Нет, это не занятие для джентльмена. Вон, хочешь марки собирай, а как они обижаются, когда я их не собираю, ведь они такие заботливые, мы же по миру ездим, какие возможности. Ага, чистой воды аутизм, марки собирать. Побывали уже в США, Аргентине, Мексике, Бразилии, Индии, даже в Антарктиду заехали на лайнере. Ну и что, я вас спрашиваю, если меня не выпускают никуда сходить и ничего не показывают? Сиди в номере и учи очередное произведение. А мне хотелось погулять по городу, побегать по крышам, пнуть ебучую макаку. Но нет, нельзя джентльмену такое делать. Только чинные прогулки, разговоры, несуетливое поведение и прочие медленные игры. Шо за пиздец, а, ну еще можешь сходить на почту, вот тебе пару шиллингов, можешь купить себе марок. Попробовал уговорить, та хуй там плавал, все мои аргументы парировались и отбивались, любое жонглирование фактами останавливалось, а давить на жалость, сопли и слезы не срабатывало. Все, блять, короче, надоело, убегаю к обезьянам, у них наверняка как-то получше, чем здесь. Выбраться из окна по трубе было несложно, на удивление легко оказалось убедить парня променять свои шмотки на мои. Сложнее было забраться в джип, что остановился на заправке и там спрятаться. Но все же получилось и вроде меня не заметили. Дальше план был прост: устроиться в город, прибиться к какой-то семье, начать помогать по двору, язык быстро освою. Потом пиздиться с мелкими пиздюками за главенство. Потом сбить банду, вступить в наркокартель, подсидеть главных, подчистить конкурентов и ворваться в Майами. Учитывая, что я видел сегодняшнюю дату в газете, это был шикарный план, так как я попал в прошлое. СССР уже доживает свои последние дни и, если правильно все сделаю, запросто стану очередным владельцем микрогосударства, что образуется в нулевых после гражданской войны. А с системой будет еще проще это сделать, ведь все это время я буду качаться, и никто не будет мне указывать, что делать и как я должен себя вести. Но моим планам не суждено было сбыться. Где-то через минут 40 езды машина остановилась. У обочины стояла чета Пруэтта и махала своими унклайдитами. Вот что за гадство. Наказали меня в истинно английской манере, меня игнорировали. Разбил вазу, ну и хуй с ней, квартира съемная, да и унклайдит починит. Не одеваюсь прилично, получай проклятие в лоб и лежи до возвращения Пруэтта с очередной деловой беседы. Я мог скинуть проклятие волей, что и делал временами, но побег уже казался чем-то невероятным. Украсть унклайдита не получалось, да и наверняка у них есть запасные. Пару раз посидев один в запертой комнате и проделав комплекс упражнений, понял, что так жить нельзя. Вообще нельзя никак. Слушаешься, вроде не срываешься, но перенимаешь модель поведения. А мне не нравилось такое, мне хотелось жить, исторгать из себя энергию, быть деятельным, а значит через какое-то время меня начинала снедать тоска. Не слушаешься, получаешь игнор от Пруэттов и пару нервных срывов себе, из-за чего приходилось плакать, чтобы скинуть накопившийся стресс. Да и по-любому плакать приходилось, даже перенимая правильную модель поведения, потому что я не хотел так жить. Вот и оставалось только ждать и надеяться на одного белобородого старца, что не сильно-то и спешил. А так, когда-то со временем, найду способ избавиться от Пруэттов. Подождите, стану только сильнее. Чета Пруэтт сидела в гостиной и чинно пила чай, когда в комнату, предварительно постучавшись, вошел я, одевшись по всем правилам. Мистер и миссис Пруэтт, я осознал свое скверное поведение. Я больше не буду так поступать. А что еще вы осознали, молодой человек? Спросил мистер Пруэтт, отпивая из чашки. Что вы поступаете так ради моего блага? Кого вы должны слушать в первую очередь, молодой человек? С упреком поглядела на меня миссис Пруэтт. Мистер и миссис Пруэтт, они лучше всех знают, что для меня хорошо. Вот и славно, молодой человек, видите, не так и сложно это было. Надеюсь, больше такого не повторится, заключил мистер Пруэтт. Австрия, Вена. Троица издалека выглядела, как чинное английское семейство, состоящее из дедушки с бабушкой, что прогуливаются с внуком. Они прогуливались по всем правилам этикета, медленно, уверенно, было видно, что внуку хотелось вертеть головой и смотреть на все, но он сдерживался. Проходя мимо очередного кафе, их окликнул голос. Голос принадлежал настоящему волшебнику. Остроконечная шляпа, в розовых тонах, покрытая завитушками и узором, в тон подобранная малиновая мантия с сакральными символами и различными колокольчиками со стразами. У волшебника была длинная белая борода и ясные, цвета неба, глаза, а все окружающие воспринимали его, словно так и должно было быть, и ничего странного в нем не было. Мистер и миссис Пруэтт, какая встреча, не ожидал вас здесь встретить. Гарри, волшебник приподнял шляпу, обращаясь к мальчику. Составьте мне, пожалуйста, компанию за чашечкой кофе, я бы хотел обсудить некоторые вопросы. Мистер Пруэтт занервничал, но очень быстро осознал, что та выгодная сделка по поставкам, что он с таким трудом себе вырвал, была ловушкой Дамблдора. Он их вычислил и выловил, как нашкодивших школьников, незатейливо и наживца. Оставалось лишь подыграть Дамблдору, а потом разработать новый план отступления. Поэтому мистер Пруэтт достал из кармана мелочи и послал Гарри в магазин с шоколадом. Чета Пруэтт села напротив уважаемого волшебника, сохраняя маску спокойствия и невозмутимости, как полагается чинным англичанам. «Возвращаюсь я с международной конференции волшебников, дай, думаю, выпью венского кофе, говорят, здесь лучшие в мире, а тут такая встреча. Мы тоже рады вас видеть, профессор Дамблдор», — сухо ответил мистер Пруэтт. «Действительно, удивительная встреча», — поддержала миссис Пруэтт. «Как поживает Гарри? А то я беспокоюсь о его здоровье», — Мальчик выглядит уставшим и каким-то измученным. Все с ним хорошо, профессор, мальчик здоров и полон жизни, просто смена часовых поясов сказывается. Знаете этот магловский транспорт? Поддержала мужа миссис Пруэтт. Никогда не пользовался. Советуете, что вы, в вашем положении лучше воспользоваться порталом. Это мы для Гарри стараемся. Новые впечатления, знаете ли, пояснила миссис Пруэтт. А Гарри не шалит, я знаю его несносный характер. Он может быть местами просто невыносим. Что вы, у нас все под идеальным контролем, мальчик очень послушный и воспитанный, заверил мистер Пруэтт. Все же, полгода длинный срок, наверное, мальчик причиняет вам неудобства, учитывая ваш деловой образ жизни. Нисколько, мы воспитали двух замечательных сыновей и волшебников, Гарри мы воспитаем в полном объеме, как подобает настоящему главе дома. А, что насчет Молли? Молли нам не дочь, вы отлично знаете, что мы ее отсекли и отказались от нее, холодно сказал мистер Пруэтт, но вы ее воспитали после того, как управились с двумя сыновьями, воспитали предателя крови, что скажет общественность, все что они могли, они уже сказали, выдавила на себе улыбку миссис Пруэтт, полгода длинный срок, вам стоит вернуть мне завтра мальчика, заодно вернув ему все переданные от меня вещи, конечно, профессор. «Если вы извините меня, я бы хотел пообщаться с ребенком». Дамблдор встал и помахал Гарри, привлекая его внимание. Гарри медленно и чинно подошел к столику. «Мы ждем его к ужину, тогда», — заверил мистер Пруэтт, вставая со своего места. Раскланившись, волшебники ушли готовить запасной план, а Гарри, стоило им удалиться, вскочил со своего места и подбежал к Дамблдору, стиснув того в объятиях, после чего разревелся. «Ну-ну, не стоит плакать, Гарри. Они того не заслуживают», — начал успокаивать Дамблдор, похлопывая Гарри по спине. «Пруэтты оказались очень плохими людьми и еще ответят за свой поступок. А настоящие герои не плачут, они стоически переносят невзгоды. Ты ведь согласен со мной?» Гарри умолк и стал рукавом вытирать слезы. «Вот что значит настоящий Гэндальф. Пару слов и мир вновь наполняется красками, его целостность восстанавливается и ты вновь начинаешь верить в справедливость». «Видать свое наказание у кармы я отбыл и теперь меня вновь ждут прекрасные деньки у Дамби, как же я соскучился по течимой моей незатейливой жизни у них». Но стоило немного расслабиться, как Пруэтты выкинули новую фортель, вместо назначенного места, мы переместились в пространстве, как же я ненавижу этот метод перемещения, словно тебя расщепляют на кусочки, а потом собирает вновь и пойди угадай не оставил ли что позади, а как же меня крутит и тошнит от такого метода перемещаться. Оказались мы на каком-то пирсе и начали свое движение к лодке. Стоило подойти чуть ближе, как между нами и лодкой, в оранжевой вспышке пламени, возник Дамби с красноперой птицей на плече. Надо будет у него взять уроки по теме, как приходить в последние моменты выглядеть крутым. Мистер Пруэтт попытался достать Клайдит, но тут же был разоружен молниеносным росчерком Дамблдора и его экспиарма. Не осознав до конца, с кем имеет дело, мистер Пруэтт попытался убежать, но остолбенел от очередного росчерка Дамби. Вот миссис Пруэтт поступила правильно и сохраняла спокойствие, стоически и по-английски остолбенела вслед за мужем. «Я уже собирался поискать бензин, а потом рассказывать, что проклятые сектанты пытались, во славу Ахура Мазды, совершить ритуальное самосожжение, а я чудом выжил, но появилось четверо в красных робах с золотым фениксом на груди. Одни знакомые лица, это Рауль Макмиллан, а вот сухенькая женщина из Макганагаллов, как ее, Минерва вроде бы, незнакомый рыжий мужчина, ба, какие люди, сам дядя Рем, давно не виделись, как там рыжие с лохматым поживают, а, ну да, тихо и покойно, как всегда, свой план я даже не успел предложить, но видать они свершат над ними свое правосудие. Дамби взял меня за руку, и мы исчезли в яркой вспышке. А этот метод перемещения мне нравился больше, словно пролетаешь сквозь жаркое солнце на крыльях ветра. Оказался я в старинном, готическом замке, высокие потолки, величественная архитектура, арки, горгульи, гобелены, витражи. Витражи настолько были замысловатыми, что захотелось в футбол поиграть. Привели меня в какой-то кабинет, тоже готический, судя по простору, но тут была целая стена с полками, уставленная всякими свистелками, кричалками, механизмами замысловатой и не очень конструкции. Глаза загорелись и руки сами зачесались. Уловив мой взгляд, Дамби водрузил передо мной книгу «Теория сотворения простых чар». Я поглядел на Дамби со скепсисом и сомнением в его умственной деятельности. Словно я променяю забавные механизмы на какую-то книгу. Эта книга о том, как правильно управляться с волшебной палочкой. Словно прочитал мои мысли, сказал Дамби. «Теория управления реальностью при помощи Унклайдита, что же ты молчал?» «Ну что же, посмотрим». Книга заняла меня на долгие дни пребывания в кабинете. Спал, ел, мылся, переодевался я прямо тут, вернее в помещении рядом, что служило спальней Дамби. Прислуживало мне странное создание с вислыми ушами, выпученными глазами и мазохистскими наклонностями. Ну а как еще их назвать, если у местного родственника чихпиздыха был ошейник с шипами вовнутрь, которым оно любило себя придушить? Этот же уродец смотрел, чтобы я ничего не натворил в отсутствии Дамби, оттаскивал от полок с крутилками, отличного стола Дамби. Даже вести философские беседы с живыми картинами не давал, а они реально были живыми, привлекали к себе мое внимание и даже отвечали на вопросы, но было не положено. А вот книги таскать уродцу для меня можно было. Вот попрошу что-то, и уродец исчезнет с хлопком, а потом появится со стопкой книг. И было видно, что уродцу не нравится называть меня мальчиком, и хотело оно как-то по-другому звать, но, видать, тоже запретили. А книги мне понадобились очень быстро. Сначала пришлось просить английский толковый, хоть система меня и убеждала в совершенном владении английским, многие слова мне были в новинку и непонятны. Потом пришлось просить номенклатурный словарь, так как в повествовании добавились еще и термины. Из чтения я понял только, что для сотворения чар надо всего ничего. Унклайдит, намерение и знание правильных взмахов и словесных формул. Но книга была сложная и достаточно быстро утомляла меня в попытке разобраться, что к чему. Методом проб и оттаскиваний я быстро вычленил, с чем мне можно было играться, а с чем нельзя. Ни с чем, ну кроме птички. Я не был великим орнитологом в прошлой жизни и не успел им стать в этой. Но я мог просить книжки, вот и попросил по этой птичке. А то птичка какая-то молчаливая, сидит себе на насесте, только табличку золотую можно прочитать. Фаукс. Из книг про птичек я узнал, что Фаукс был фениксом. Из книги узнал, что фениксы стары, как мир, и прибыли сюда из иного мира на заре мироздания, что выбирают спутника себе раз в жизни и остаются с ним навсегда. Из книжки еще узнал, что в мире, куда я попал, обитает еще до хрена всякой ебалы, что запросто может тебя съесть. Как славно, что они все в заповедниках и под охраной. Птичка оказалась дружелюбной и разрешила себя погладить, она была теплой и приятной, еще, когда ее гладил, возникало какое-то чувство правильности и родства. Птичка скучала аналогично мне, но в отличие от меня, всегда могла улететь куда захочет на своих волшебных крыльях, что позволяли переместиться куда угодно, даже через какой-то антиабсорбционный барьер, что в книжке подчеркивалось, как важное. С птичкой мы даже нашли общий язык и удалось пару раз поиграть. Уговорить меня забрать отсюда не получилось. Дамби занимался своими делами, писал письма, читал отчеты и вел бурную административную деятельность. На столе у него творился творческий беспорядок, но он замечательно в нем ориентировался. Однажды к нам зашел низкорослый человечек, нет, не карлик, а как их там, точно, полурослик. Может, тут кхазады водятся еще, а то полурослик с седой бородой и бакенбардами есть, должны быть и кхазады. А если есть кхазады, полурослики и назгулы, одна штука, даже гиндельф местного разлива есть, и судя по уровню, настоящий майяр, значит, где-то притаился Моргот. Отличненько, переход на темную сторону начал казаться не таким невыполнимым. Давненько я хотел его про светильники расспросить, чего он там с ними намутил, да и про сильмарилы спрошу. Видать, я попал в какую-то продвинутую в техническом плане Эрду, Агас СССР и США. О, новый ривенклавец растет, прелестно, просто прелестно. Прокомментировал мое присутствие коротышка. Скорее гриффиндерец, Филиус, поправил его Дамби. Альбус, послушай себя, гриффиндерец бы разносил твой кабинет, а не сидел, уткнувшись в кладезь знаний. Что вы читаете, юное дарование? Я показал форзац книги. Я знаю, Филиус, поэтому предпринял меры, и ему остается только читать книгу. Что за чепуху вы читаете, молодой человек? Вам Бельбус еще дал трактат Майяровича о природе чар почитать. Там же сплошная казуистика. Послушай, дорогуша, коротышка обратился к ушастому уродцу. Ты умеешь читать? Прелестно, просто прелестно, Сходи ко мне в кабинет и принеси буклет введения в чары для магловоспитанных». С хлопком существо исчезло и принесло мне маленькую брошюрку. Я ее взял и полистал. Буклет не внушал уважения, ведь там все сводилось к тому, что были рисунки и текст. «Сделайте такой взмах, скажите вот так, представьте себе такой эффект». В книжонке не было самого главного, ответа на фундаментальные вопросы, то бишь, книга просто инструкция для тупых, как пользоваться Унклайдитом, если он у тебя есть, а у меня его не было. Если бы была только она, я бы еще почитал, но тут под боком есть фундаментальная теория. Поэтому скептически полистал брошюрку и отложил. «Видишь, Альбус, типичный рейвенкловец, зачем нам готовая инструкция, нам надо узреть саму суть вещей». Потряс ноготком полурослик. Он читает книгу из упрямства и в знак протеста, что я не разрешаю громить кабинет, как и полагается гриффиндорцу. «Альбус, открой глаза, когда последний раз на Гриффиндор поступали гении? Вот сколько лет пареньку, от сил года 4, а он уже знает систематический подход к изучению нового материала». Тут Штирлиц осознал, что ему в шею дышат очень сильно и часто люди из гестапо. «Вот же умный, мелкий прохвост, а я идиот. Прокололся на такой мелочи, надо было Дамби завалить вопросами, чтобы он сам дал словари, но нет, я же самый умный, сейчас во всем разберусь. Хотя Унклайдит стоит того, вот освою все вопреки и превращу половину мира в пепел, а выживших заставлю себе служить, тогда и посмотрим. А сейчас надо выкручиваться». «Да, Гарри, откуда ты знаешь, что такое словари, как работать с литературой?» Приподняв брови, спросил Дамби. «Я уже собирался ляпнуть, по привычке, что Дамби научил, это у меня универсальная отмазка, главное, что работала со всеми и по любому поводу. Но, судя по всему, не проканает с самим Дамби, вряд ли он уже настолько пизданулся, что впал в старческий маразм, хотя старательно всех в этом убеждает. Выбора нет, скажу правду, в нее все равно никто не верит. А там, глядишь, что-то да придумаю, главное отвлечь. Иногда в мою голову ответ приходит сам собой, вот спрошу себя о чем-то, и я раз, знаю ответ. Так и здесь я вижу незнакомое слово и что-то мне подсказывает, что мне нужен словарь. Вот вы знаете, что такое фритюрница? Нет, мальчик мой, конечно, а я вот не знаю, зато знаю слово, оно просто пришло мне в голову. Что со мной, это нормально, со мной все плохо, да, уже начал себя накручивать. Гарри, все хорошо, так у всех людей. Тут ты лукавишь, Дамби, по опыту прошлой жизни я точно знаю, что со мной что-то не так и память так не должна работать. Молодой человек, я обязательно с профессором Дамблдором разберусь, что с вами. А фритюрница просто машина для жарки в масле. От его слов в голове у меня сложилась картина мира и перед взором пролетело множество фритюрниц различных моделей и множество разных блюд, которые можно было приготовить в ней. В общем, до пятницы я был занят малопонятным и крайне бесперспективным делом. Я не мог что-либо понять из книги, у меня шипел мозг, я налегал на чай и сладости, их всегда было в достатке, но так и не понял, что такое чары и как работает Унклайдит. Самое обидное, я ничего не нашел о том, как его собрать в домашних условиях, а уродец лишь пожимал плечами на мои запросы в библиотеку. Вот как так-то, световую шпагу любой малолетний джедай при помощи силы и медитации может дома собрать, а Унклайдит нельзя. Что-то тут не так, и вот наступила пятница, когда настала пора сделать ручкой пока-пока моей жизни в замке. Дамби к чему-то готовился, и это было что-то большое. Не зря же он вырядился в самый свой вырвиглазный наряд, надо будет организовать продажу хлорки, для промывки глаз на всех мероприятиях, куда он является. Наверняка зашибу состояние, да и писем готовил больше обычного, только их зачем-то носили в совятню, странные они какие-то, ненормальные, письма на почту надо носить. Вот настал и мой черед, надеюсь, в совятню меня не отнесут, а то знаю этих аквариумистов. Гарри, мы сегодня идем на важный банкет, я бы хотел, чтоб ты надел это. Этим оказалась детская мантия под меня, хотя все дети одинакового размера, может и не совсем под меня. Я скептически осмотрел одежду, она хоть и не была вырвиглазного цвета, просто очень темный, почти черный, оттенок синего, никаких рюшечек или блювотного орнамента. Но чую, что меня опять куда-то передадут, а мне здесь более или менее нравилось, да и хотелось к птичьим, а не к очередным ненормальным. Дамби лишь понимающе поглядел на мои кривляния и пошел к шкафам, откуда достал запасной Юнклайдит очень простой конструкции. «Гарри, если ты пойдешь со мной на вечер и будешь хорошим мальчиком, я тебе подарю навсегда эту палочку. Да я буду очень хорошим мальчиком». Я моментально переоделся в этот наряд и выхватил Юнклайдит из рук Дамби. Чего бы такого зажелать? Где тут брошюра была? А вот она, так поглядим, что тут попроще есть. Но времени на это мне не дали, а вместе с книгой и Юнклайдитом переместили в другое место. Министерство магии. Атриум. Сегодня здесь собрался весь цвет волшебного мира, победившего волшебного мира, и они праздновали победу сил света над здравым смыслом. Был банкет, слуги разносили выпивку, столы ломились от снеди, играл живой камерный оркестр. Была сооружена сцена, на которую выходили представители различных политических сил и толкали речь, чтобы окончательно добить здравый смысл. Молодая и симпатичная ведьмочка выполняла роль ведущей. А сейчас, я бы хотела пригласить на сцену кавалера ордена Мерлина первой степени, победителя Гриндевальда, главу Визингамота, члена президиума Международной конференции волшебников, директора школы чародейства и волшебства и главу ордена Феникса, Альбуса Дамблдора. Зал зашелся в овациях, приветствуя всех этих людей, которых в себе совмещал один единственный волшебник. Дамблдор уверенной походкой подошел к трибуне и приветственно махал всем рукам. В одной он держал волшебную палочку, с которой никогда не расставался, в другой бокал шампанского. Дамблдор дождался, когда стихнут овации, и начал свою речь. «Как я рад, что мы сегодня собрались. Мы празднуем сегодня окончательную победу и подавление восстания Волдеморта. Третьего дня, как был окончательно осужден и получил по заслугам последний из участников восстания, в самом справедливом суде Британии, Визингамоте, раздались новые овации. Особо старались те, кто получил больше всего справедливости при разделе имущества осужденных. Сегодня не только праздник, но и день величайшей скорби. Многие наши братья, сестры, друзья, товарищи, матери, отцы, жены и мужья сгинули навсегда в честолюбивой попытке Волдеморта захватить власть. Почтим их минутой молчания. В зале повисла тишина, уважаемые волшебники склонили скорбно головы. Выждав положенную минуту, Дамблдор продолжил: «Мы никогда не должны забывать их жертву ради общего блага. Благодаря этим волшебникам, мы имеем возможность здесь собраться и праздновать». Дамблдор высоко поднял бокал. «Выпьем же за нас, победителей тирании, и вздохнем со свободной грудью, ведь страх, что сковывал нас все эти годы, был побежден». Волшебники подняли высоко бокал и присоединились к тосту. «Но сегодняшний день бы не настал, если бы не старания многих волшебников. И я был удостоен чести их наградить. Я бы хотел пригласить на сцену Орден Феникса, что, не покладая рук и не жалея собственных жизней, несмотря ни на что, продолжал свой нелегкий бой». На сцену стали подниматься волшебники и волшебницы в алых мантиях с вышитым на груди фениксом, что расправлял крылья, символ смерти и перерождения. Вместе с волшебниками поднялся и маленький мальчик, которого за руку держал Ремус Люпин. Мальчик был одет в мантию, под мышкой он держал небольшую книжку и дирижерскую палочку. Некоторые сердобольные дамы в толпе умилились юному волшебнику. Дамблдор стал зачитывать фамилии и вклад в общее благо волшебников, вручая им награды. Так дошла очередь и до юного волшебника. Не стоит забывать, что главный вклад и удар по силам тьмы был нанесен рукой еще совсем юного волшебника Гарри Эванса, сына Джеймса Поттера. Джеймс Флемонт Поттер трижды бросал вызов Волдеморту и трижды одерживал верх. В ту ночь Хэллоуина он погиб, как и его любимая жена Лили Эванс. Силой своей любви они защитила малютку, которого попытался убить Волдеморт. Знаком победы Гарри стал ужасный шрам, оставленный темной непростительной волшбой. Ремус подвел мальчика ближе к трибуне. В ту печальную и одновременно радостную ночь, маленький мальчик остановил Волдеморта, обезглавив восстание. «Давайте поприветствуем нашего юного героя». Раздались очередные жиденькие рукоплескания. «Может, юный герой хочет сказать нам пару слов?» – наигранно спросил Дамблдор, поглядев на мальца. Юный герой оттолкнул Дамблдора от трибуны и попытался на нее забраться, не выпуская из рук книги и дирижерской палочки. Трибуна оказалась слишком высокой для юного героя, поэтому Дамблдору пришлось взять его под мышки и поднести к микрофонам. «Жители Британии», — раздался писклявый голос героя, — «вам не стоит больше бояться, потому что я уже здесь, и теперь нам остается бояться лишь самого страха, который трепещет передо мной. Я избранный, которого вы все ждали и просили. Я торжественно клянусь, что если вновь над Британией подымит свою мерзкую голову несправедливости темные силы, то я вновь приду и спасу вас. Верьте в меня и в мои силы, а если у вас не хватит веры, то помните, что я всегда верю в вас. Я принесу вам справедливость, прощу все долги, отпущу всех рабов, восстановлю равноправие». Толпа так и не узнала, что еще обещал герой, ведь его поднял над своей головой Дамблдор, отрывая от микрофонов. Толпа рукоплескала, а сердобольные дамочки умилялись, понимая, что речь героя подготовил и заставил выучить Дамблдор. Дамблдор же размышлял, откуда и от кого мальчик мог понабраться такого. На этом церемония награждения непричастных закончилась, и слово взял нынешний министр магии Корнелиус Фадж. «Все мои страхи оказались беспочвенными, у меня не было страха сцены, даже наоборот, огромное количество людей меня пьянило, придавало мне силы, и мне хотелось творить, толкать пафосные речи и вообще закатить неплохой концерт. Осталось понять, откуда у меня в 3 года такие чувства, может, что с прошлой жизни досталось. Только я вошел во вкус, как Дамби меня убрал со сцены, но ничего, у меня все еще впереди. Меня поводили еще немного по банкету, но я бы хотел уединиться куда-то с Унклайдитом и книжкой, так что вся эта еда не произвела на меня впечатления. В итоге меня увели куда-то за кулисы, где стоял Дамби и разговаривал с каким-то надутым индюком. «Надеюсь, Альбус, наш договор в силе и никаких сюрпризов от вас ждать не придется?» «Конечно, Корнелиус», — заигрывая сказал Дамби. «Но и ты не забывай, кто тебя сделал министром». «Ой, Альбус», — отмахнулся рукой индюк. «Мы отлично знаем, что у вас не хватит времени еще и министром быть. У меня есть проверенные люди, и я могу назначить секретарей и собрать кабинет себе. Хо-хо-хо», — перевел в шутку разговор Дамби. «О, а вот и наш маленький герой», — обратил на меня внимание индюк и потрепал по щечке. «Оставлю вас, еще так много дел надо сделать». Дамби перевел на меня взгляд своих хитрых глазок. «Пойдем, Гарри, я тебя познакомлю кое с кем», — сказал Дамби, беря меня за руку. Мы прошли в какую-то комнату, где уже нас ждала супружеская пара. «Что, опять какие-то ненормальные, что будут за мной присматривать? Карма, за что? Гарри, познакомься, это Консуэла и Джейкоб Спиннит, они за тобой присмотрят». «Привет, Гарри», — заулыбалась Консуэла Спиннит, потрепав меня по голове. «Я вам что, игрушка какая-то? Хули вы меня трогаете постоянно? Пойдемте, молодой человек, вы наверняка уже устали от всего этого, вас ждет новый дом», — сообщил Джейкоб Спиннит, беря меня за руку. Я обернулся на Дамби и скорчил умоляющую мордочку, но Дамби лишь помахал мне на прощание ручкой. Спиннеты мне не понравились с первой же минуты знакомства, под предлогом, что палочки детям не игрушки, а у них найдется для меня куда больше интересных книжек, у меня отобрали мою прелесть с буклетом. При более глубоком ознакомлении с семьей Спиннет, они не понравились мне еще больше, так как, с меня чуть ли не пылинки сдували, а значит, никакого тебе побегать, попрыгать и полазить, а значит, никакого развития способностей, чтобы им провалиться, гадом таким. И нет, я не хочу усилить посыл воли, а то еще окажусь в центре землетрясения, да и воли жалко, буду лучше превозмогать. А превозмогать было что, меня постоянно пытались закормить, нет, пожрать я любил, но когда это совмещается с физическими упражнениями, а так я в колобка превращусь. Да и почему-то считали, что ребенку моего возраста достаточно насыпать кубиков, именно кубиков, а не конструктора, как Дамби делал, чтобы ребенок сидел, играл и был всем доволен. Книги, ха, даже раскрасок не дали, только скукотень какую-то с картинками. Даже книжки-раскладушки не было, а Дамби мне штук 10 прикупил. Настоящий от меня ждал по субботам, когда спиннеты устраивали очередные посиделки в честь юного героя, а я там был главным блюдом. И никуда не съебешь, нет, я люблю толпу и все такое, но именно толпу, а не эти камерные посиделки с 5-10 взрослыми, где каждый норовит тебя потрогать, пощупать, сказать какую-то милую вещь и еще какую-то глупость сделать. И так каждую субботу, пиздец мерзость, словно я им трофей какой-то, который надо всем показать. От всего этого я научился сваливать, благо тут питомцев не было никаких, что за мной следили, и прятался во всякие злачные места, где ребенка будут искать в последнюю очередь. Например, в кабинете отца семейства за массивным диваном. Там хотя бы был камин и интересные книжки почитать о мире, в который я попал. Благодаря такой привычке я застал очень интересный субботний разговор. В кабинет вошли двое мужчин, судя по голосам, это был Джейкоб Спиннит и Карл Якобсон, что заехал меня пощупать в эту субботу. Да, мистер Спиннит, это вы славно придумали. Конечно, сами видите, мальчик очень умный и смышлен не по годам, отличное время для формирования личности. Мистер Спиннит развалился в кресле. Сигару, не откажусь. Кстати, это вам, мистер Спиннит, завтра поступит на ваш счет и деньги. Жалко, я не вижу, что там на стол положили, но надо прятаться. О, чешуя непальского дракона, очень редкий реагент, ценю, очень ценю. Надеюсь, вы проследите, чтобы мальчик составил о нас правильное впечатление. Конечно, мистер Якобсон, как можно составить неправильное впечатление о лучшем ихтиологе Британии человеке, столь героически одолевшим немало морских змей и знающим в них толк. Я вам пришлю свои мемуары, а я прослежу, чтобы она стала настольной книгой Гарри. Оба мужчины зычно засмеялись, наполняя кабинет табачным дымом, я чуть не закашлялся. Кстати о Гарри, вам не кажется, что он немного аутист? Сука, аж захотелось вылезти и навалять толстой книгой по морде этому Якобсону. Ну-у-у, помялся мистер Спиннит, есть самую малость. Но мы еще не договорились с целителями для осмотра. Возникли какие-то трудности? Настороженно спросил мистер Якобсон. Не совсем, вы же знаете этих целителей. Это мы оказываем им честь, а не они нам. Очень трудно найти сговорчивого целителя, который, как и вы, понимает, что надо смазать механизм. Тем более, когда идет речь о влиянии на пешку Дамблдора. О, я вас отлично понимаю. А какие цены они дерут за свои услуги? А я о чем? У них просто обязаны водиться деньги, так почему бы им не поделиться с правильными волшебниками, тем более на дело общего блага. Оба мужчины снова засмеялись. Кстати, хотелось бы, чтобы мальчик имел правильное представление о доме Эйпшкоп. Эти мерзкие браконьеры и стервятники вечно проводят противные магии эксперименты. Непременно убежусь, чтобы Гарри и на милю к ним не подходил, не пристало доброму юноше якшаться с таким отребьем. Как же хорошо вы меня понимаете, мистер Спиннит. Что вы, мистер Якобсон, это вы отлично меня понимаете. Выходило, что Спиннеты не просто меня взяли на воспитание, а активно грели руки за мой счет, вот мерзкие уебки. Еще и благополучие семьи подымали за мой счет, связи правильные налаживали, и ладно, хуй с этим, любой берущий руке на важном посту позволительно, чтобы немного прилипло. Но могли бы тратить и на меня чуть-чуть, игрушки получше взять, стенку шведскую организовать. Даже не прошу новейшие тренажеры, блять, могли бы в спортивную секцию записать или на уроки рисования. Ничего, суки, вы у меня еще заплачете, будут вам социальные связи. Начать воплощать свою страшную мстью я решил с младшего поколения семейства. Пользуясь своим отвратительным характером и опытом прошлой жизни, я доводил детишек, аж в количестве 5 штук, до слез и истерик. Там слово плохое скажу, здесь пройдусь по недостаткам, там перекручу сказанное. Изгалялся я не только словесно, но и устраивал мелкие каверзы. Там щебня насыпью в ботинки, здесь соды в муку добавлю, случайно что-то опрокину, закачу истерику на пустом месте, опрокину на себя полку с книгами, до спичек я так и не дорвался. Но то понятно, у всех унклайдиты, зачем им спички? И попробуй мне что-то сказать, сразу истерика, крики, заявление, что они мне не родители. Короче, не берите детей из сиротского приюта, они те еще мрази. На меня пробовали воздействовать, даже наказывать пробовали, но если что-то мне казалось не так, то я тут же подсовывал им бревно. Ага, в следующую субботу изображал из себя бревно, пускал слюни, раскладывал по ранжиру вещи в помещении и отвечал, как умственно отсталый, даже для своего возраста. А еще писал письма Дамби, размашистым почерком, кривобоком, с множеством орфографических ошибок, а когда закончу, кидал в почтовый ящик. Нет, я понимал, что это письма Деду Морозу и никто кроме семейства Спиннит его не получит, но они узнали много о себе нового, что мистер Спиннит любит выпить, а когда выпьет хорошо, предлагает мне сигары и выпивку, что миссис Спиннит во время моего купания любит меня потрогать, где не следует, и мне это нравится, что старшенький меня в грязи извозил голышом, что средненькая любит меня в платьице наряжать и практиковать элементы фимдома. Конечно, ничего этого не было, но деткам доставалось за мои откровения. А то не приведи семеро спящих, Дамби действительно получит от меня какое-то письмо. Детки быстро смекнули, кто виноват и меня пытались бить, но я отбивался, как словесно, так и физически, вон младшему в голову щебнем зарядил. Самое обидное, для них, что они ничего мне такого сделать не могли, а тумаки и что по мелочи я терпел. Зато они узнали, что такое обувь, намазанная смальцем, стельки, пропитанные клеем, разлитые чернила в нижнем белье, ходили все в ссадинах и укусах, так что руками меня лучше не трогать. А когда началась весна, то узнали, что жутко боятся букашек разных, а я их нет, и запросто могу утром жменькой поделиться в кроватку. В знак моих усилий системушка мне отметила подъем демагогии на новый ранг. Вот он, дух попаданца, тебе не дают качаться, а ты вопреки всему, включая здравый смысл, продолжаешь качаться. Конечно, меня сводили и к шарлатану местного разлива, предварительно убеждая, что это лучший целитель на островах и я просто обязан лечиться только у него. Но я уже знал, что лучший Рауль Макмиллан, а этот просто денег дал за рекламу. Ему я нажаловался на кучу противоречивых симптомов, несовместимых с жизнью, за что мне прописали местную вариацию прозака и транквилизаторов. На вкус было ничего так, мне по ложечке давали, но после ложечки я ложился на бок и пускал слюни, не подавая признаков жизни. Все равно заняться ничем полезным не было, а так хотя бы потроллю спиннитов. Где-то через пару месяцев я начал палку перегибать конкретно так. На субботних встречах придумывал интимные подробности про жизнь у спиннитов, и с радостью и детской непосредственностью ими делился с гостями. Там были и постанывания миссис Спиннит верхом на чучеле единорога, веселая и довольная мордашкой старшей дочери, когда бывало она выходит из спальни отца семейства, и блюда с добавлением порубленных уродцев. Конечно, уродцев не водилось у спиннитов, но что мне мешало выдумать? Ну и всякие такие изыски, что могли оценить гости, по моему скромному мнению. Ах, как мне душу грела моська мистера Спиннета, когда гости не хотели уединиться с ним в кабинете и обсудить мое дальнейшее просвещение. Ведь я хорошо запоминал, что мне говорили спиннеты, и нес абсолютно противоположную чушь. Не забыл и своего любимого врача мистера «надо больше транквилизаторов», рассказав окружающим, что он у меня анализы брал на язык, хорошо меня облизав, особенно уделил описанием взятия анализов из интимных мест. Конечно, не забывал приговаривать, какой он замечательный врач, и я обязательно к нему пойду еще, ведь спиннеты такие заботливые и внимательные, что обязательно меня к нему поведут. За всю мою креативность и систематический подход к проказам, каверзам и словесным излияниям, системушка мне присудила очередной ранг демагогии, а за то, что иду поперек желания и воли старших, еще накинула ранг силы личности. Нет, меня морально изматывали такие выкидоны, и я чувствовал себя выжатым, как после хорошей взбучки у начальства, причем за дело. Но на душе было просто восхитительно, и меня просто переполняло чувство справедливости. В общем, не знаю, кто и виноват, то ли я палку перегнул окончательно, и спиннеты решили меня выкинуть на мороз, то ли мистер Спиннет понял, что тут руки не погреешь, каши не сваришь, а овец всех сожрет охуевший от безнаказанности пес, то ли Дамби, таки, доложили, что тут варит совсем неправильный мед с его пешкой, но по итогу, меня Дамби забрал. Но карма есть карма, и за все в жизни надо будет платить, за что-то сразу, за что-то после. Было видно, что у Дамби закончились хорошие семьи, и меня приходилось отдавать кому попало, включая всяких спиннитов и приуэттов, а им он не хотел отдавать уже сам, отлично понимая, что или я с ними что-то сделаю, или они со мной, а учитывая мой размах, то скорее второе, и тогда уже только мертвый император на своем троне знает, осталось ли у меня в запасе очередное перерождение. Чалился я пока мест в замке, из развлечения была только птичка, которую я пытался научить говорить или упросить меня забрать в страну далекую, откуда она родом. Но ни то, ни это, не увенчалось успехом. Успехов не было и на поприще освоения Унклайдита. Я уже половину брошюры отработал со всеми этими взмахами, из-за развития мелких действий у меня только моторика поднялась на ранг, но и то хлеб. Но никакого влияния на реальность, и записанных в брошюры эффектов, у меня не получилось. Не совсем чтоб не получалось, когда я хотел очень сильно, системушка предлагала мне манифестировать волю. Но я же не совсем конченый дурак, уже давно понял, что воля не формится, а значит ресурс редкий и дорогой. Следовательно, разбазаривать его направо и налево не стоит. Дамби вон, запросто творит без всяких проблем. Надо будет думать и искать его источник силы. Помня, как Дамби ко мне хорошо относился, я решил поддержать мужика, а то совсем расклеился в поисках мне семьи подходящей. Вон, сидит грустный у камина и с огнем в гляделке играет, А может, он так силы свои восстанавливает? Хмм, надо подумать. Деда Дамби, а почему ты у себя не оставишь? Спросил я, заваливаясь на ручку кресла. Гарри, я не могу, тебе нужна семья. Печально сказал Дамби, гладя меня по голове. Так женитесь, как это, на фиктивной жене. Правильно говорить фиктивной, и я уже сам о ней подумываю, но это не выход. Печально отметил Дамби. А почему? Не унимался я, но мне положено, я ребенок и все хочу знать. Потому что я политическая фигура, Гарри, любой близкий для меня человек становится мишенью. Я буду защищать свою новую маму. Решил зайти с козырей я. Хо-хо-хо, я не сомневаюсь, Гарри. Дамби мне протянул кусочек пряника. Еще проблема во мне, общество просто не поймет. Больше сотни лет назад я понял, что женщины никогда не сделают меня счастливым, а значит, я не смогу подарить им счастье. Сколько тебе лет? Охуеть. Вот это фартануло так фартануло, я оказался в мире, где существует неплохой вариант бессмертия. Учитывая, как выглядит Дамби, а под старика он просто косит, интересно, сколько он может прожить. Так, ладно, меня, как ребенка не должно это интересовать. Может, тогда наймем хороших педиатристов, что будут изображать фикционную семью. Нет, Гарри, это тоже не выход, тебя должна воспитать правильная семья, иначе общество не поймет, и будет сложнее добиться желаемого. А он неплох, именно желаемого, а не того, что хочет он. Но я то отлично понимаю, кто здесь играет в шахматы, а кем играют в шахматы. Ладно, если у наставника сегодня хорошее настроение на поговорить, надо его развести на дополнительную информацию, куда более важную для меня, чем новая семья. А почему у меня ничего не выходит с волшебной палочкой? Гарри, магия – это великая владычица, дарующая нам силу, а не твоя слуга. Она приходит к нам в разных обличьях, великой воительницей, что защищает нас и дает силы повергнуть врагов, хранительницы наших законов и традиций, что блюдет справедливости и исполнение договоров, ведающий, что знает истину и дарует нам знания, и, конечно, она мать всего волшебного и нас волшебников. Ой, началась какая-то теософия, нельзя все просто свести к количеству мидихлориан в моей крови или еще чему-то наукообразному, ты должен просто поверить в чудо, маленькое чудо, что ты можешь сотворить при ее помощи. И чем сильнее твоя вера в магию, тем более великие чудеса ты можешь творить. Уж поверь мне, за свою жизнь я убедился в истине этих слов. Мда, дело дрянь. Не то, чтобы я не верил во всяких богов, но диалектически, они просто владеют механизмами управления реальностью, что недоступны нам. И недоступны они нам по причине нашего невежества или боги просто не хотят делиться с нами. Уже не важно. Я даже понимаю, зачем все это нужно в древние времена мракобесия, так проще объяснить все. Вот молния, то Доннер послал. Вот огонь, его Прометей принес. Вот эпидемия пришла, рука Чернобога видна. Конечно, мы живем еще не в цифровую эпоху или век освоения космоса, но уже пробил час электричества, так зачем это все мракобесие? Есть же наука, что объяснила огонь, молнии и эпидемии, наверняка, есть наука, что магию с чудесами и волшебством объясняет, а Дамби мне тут очередную сказку рассказывает. Может, они сами еще не дошли до такого уровня развития, вот и называют Умклайдит какой-то волшебной палочкой. Оказывается, прав была моя Кокопин, если не дунуть, то никакого волшебства не будет. Только дунуть нечего, разве что Умклайдит разломать и косяк забить, но курить вредно для здоровья, как и пить сверх меры. Это я вам, как недоношенный ребенок воины говорю, спасибо, насмотрелся в свое время на результаты чрезмерного употребления. Ну, будем думать и крутиться, попаданец я или кто, обязательно найду эту вашу истину и без всякой там магии. Дамби почти сразу и прямым текстом предупредил, что семья Уизли лишь временное решение, пока он не найдет мне лучший вариант, а пока у него дела. Главное, чтобы не оказалось, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но правильно, что предупредил, а то мне здесь нравилось, еще бы привык. В воспитании детей семья Уизли пользовалась простым правилом. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы нахуй себя не убило. Остальное все лечилось за счет Умклайдитов или какой-то бормотухи, но зачастую все заканчивалось. Само пройдет. Нет, я был исключительно рад такому подходу, но согласитесь, он был не самым педагогичным. Детям надо уделять внимание и давать им личный пример взрослого. Но кажется, я тут единственный взрослый в семье. Молли, главная и единственная жена Артура Уизли, в основном занималась домом и хозяйством. Детям уделяла времени по остаточному принципу, чтобы не ревели и были чем-то заняты, а остальном и так сойдет. Винить я ее не стал, так как чуть ли не ежедневно к ней наведывались местные уродцы, которых называли гоблинами. А вот они уже творили настоящую магию, финансовую. Вот есть у тебя винтажный сервант с антикварной посудой, хоп, и нет больше, списан за долги. Сами гоблины были цивилизованными, одеты прилично, говорили складно и постоянно скалились. Общались они со мной нехотя, видать из-за того, что взять нечего. Обращались мистер Эванс, да и то только, чтобы я отошел от очередной описанной вещи. Я пытался набиться к ним в друзья, но тщетно, они не спешили меня усыновить и воспитать настоящей акулой финансового мира. Я был не против, даже пару сентенций выдал, но ничего кроме оскала не получил взамен. Кроме гоблинов, еще в саду жили другие уродцы и поганцы, что активно этот сад превращали из ухоженного и плодовитого в обычный запущенный, дачного типа. С уродцами и поганцами боролись, но как-то неэффективно, вместо переработки в перегной, их просто куда-то закидывали. Чем дальше, тем лучше, но все равно они возвращались в свои норы. Были они небольшими, максимум метр с кепкой, одеты в лохмотья какие-то и жили примитивно-племенным образом жизни, паразитируя на чужом саде. В доме можно было лазить где угодно и куда заберешься, кроме чердака, там жили какие-то упыри. Судя по всему, просто квартиранты, судя по красным глазам еще и студенты, зачем источник финансов лишний раз теребонькать? Нельзя было в погреб, но делать там особо было нечего. Еще запирался гараж, где работал глава семейства мистер Уизли. Но туда я быстро нашел проход. Достаточно было выразить заинтересованность в хобби мистера Уизли. «Вот это да, ну вы и даете!» — воскликнул я, когда меня туда завели. И было с чего, это был гараж настоящего самоделкина, куча разобранных приборов, не работающих в основном, разобранный автомобиль, множество схем, подшивок журналов. Все это лежало абы как, в творческом беспорядке. «Что же, добро пожаловать в мою мастерскую», — ответил по-ребячески мистер Уизли. «А эта штука, что делает?» — спросил я, тыкая в очередной вундерфавен. «Ничего». «Как, совсем ничего?» — спросил я и полез шаловливыми пальчиками к хрени. «Ну как, совсем ничего, не так чтобы совсем ничего, но не то, чтобы мне хотелось. Ай!» — вскрикнул я. «Разве, что током бьется?» — улыбнулся мистер Уизли и полез смотреть, что со мной. «Ну-ка, покажи, а ничего страшного, само заживет». Так я и проводил свое время. Утром и днем лазил по саду и занимался физкультурой, чтобы аж пот с меня стекал, а вечерком захаживал к мистеру Уизли, чтобы узнать что-то новое об окружающем мире и уровне технического развития мира. Мистер Уизли был только рад, во-первых, живой интерес к его хобби, а во-вторых, я ему рассказывал о всяких технических новинках своего века, выдавая за детские выдумки и фантастические рассказы. Таким образом я незатейливо прощупывая, что уже было изобретено. Видеомагнитофоны и видеокамеры были чем-то дорогим и так просто не достать. Мобильные телефоны еще не изобрели, глобальной электронной сети еще в проекте не было, может и было, но мистер Уизли не знал такого. Еще удивило откровение, что полупроводниковые компьютеры уже были, но были передовой технологией Советского Союза, а не Объединенных Государств Америки. Интересно, девки пляшут. Еще порадовало, что с прошлой жизни у меня остался потенциал в знаниях радиотехники, о чем мне сообщила любовь всей моей жизни, система. Дзынь, вжух, будучи вселенцем, вы сохранили память прошлой жизни, вы восстанавливаете потенциал.